Узка тропа, ведущая в жизнь, и узок вход, и узка дверь в огненный мир. У порога стражи. У каждого свое имя. Вот страж привязанности к вещам плотного мира. Вот страж воспоминаний прошлого. Вот страж прельщений различных. Много их, и все удерживают сознание на себе. Но магнит мой сильнее всех стражей, если сознание удерживается на мне. Их сила слабеет и поникает, но тогда являются они, гасители пламени духа, чтобы раздуть и усилить все притяжения к плотному миру и ко всему, что в оболочках мешает горению духа и высшим огням. Они возбуждают и поддерживают интерес ко всему, отвлекающему от меня, лишь бы отвлечь. Но когда отвлекут окончательно и утопят беспросветно сознание в призрачных формах прельщений, потеряют они свою сладость, и пусто и безнадежно все станет вокруг, и станет все смысла лишенным, и утратит все вдруг интерес, все, что привлекало. Сознание останется при разбитом корыте, останутся шипы и колючки, и горечь утраты о невозвратно упущенных возможностях. Тропа жизни узка, по ней не пройти с поклажей, и еще уже вход. Каждый из стражей скажет: прежде чем войти, отдай все мое. Если это привязанность к пище, питью и вещам, их отдай. Если к почестям, славе, богатству, их отдай. Все, все отдай, что поставил ты выше преданности и любви к владыке и высшему миру. В тот мир, в который стремишься войти, войти можешь только любовью к нему, большей, чем к миру земному. И земной можешь тоже любить, но сверхлично, поверх оболочек, ибо любовь оболочек смертна. Бессмертен дух. Бессмертны атрибуты, свойства и качества духа. Бессмертна и в духе любовь. Пронести через жизнь эти качества в духе, их умножить и в них возрасти поверх плотных условий, будет духа победой над миром. Говорю вам, мужайтесь, крепче крепкого стойте против воли материального мира, ибо я победил этот мир. Вам говорю, победил, и вас зову к победе.